Виктор Михайлович Васнецов. Немного позже Репиных начали бывать у нас Виктор Михайлович Васнецов и его жена Александра Владимировна, врач по образованию, умная и скромная. Виктор Михайлович с первого взгляда очень удивил нас своей наружностью типичного северянина. Высокий, худой, с рыжевато-светлыми волосами, висящими словно мочалки, по бокам длинного, скорее, красивого лица, с прямо глядящими на вас глазами. Голос гнусавый и говор совсем особенный. Наши прислуги сразу прозвали его дровосеком, лесовиком, а мне рисовался он лешим, так как о домовых и леших у меня не было представления как о чем-то некрасивом и недобром. Как бы подходила Виктору Михайловичу роль Деда Мороза в «Снегурочке» Островского? Как сейчас слышу: «Люба, люба мне». На одной из передвижных выставок, не слыхав еще тогда имени Васнецова, увидав висящую совсем отдельно его картину «Слово о полку Игореве», я была очарована, восхищена до внутренних слез. Я любила Древнюю Русь, а Васнецов рассказывал ее как легенду, как балладу, и я вернулась домой с выставки совсем взволнованная. Это первое впечатление было и осталось самым сильным от эпического таланта Васнецова. Впоследствии любила я и его богатырей, и его Алёнушку, и его киевскую Мадонну, стоящую на облаках, и Грозного, сходящего по лестнице из кремлевских теремов, и многое другое. Отношения были с Виктором Михайловичем в нашей семье немного иные, чем с другими художниками. Между нашим отцом и Васнецовым чувствовался обоюдный громадный интерес и уважение. Заходил он к нам часто невзначай, когда у него находилась минута отдыха или зарождающегося творчества. Забегал иногда на минутку после заката солнца, окончив работу, перекинуться словом со всеми нами. Когда приходил обедать, то засиживался. В своем творчестве не был скрытен с нами, охотно говорил о своих планах и мечтах. Любил музыку сильно, ярко, мало ее знал, но жаждал ее, искал и находил в ней вдохновение. К мамочке и ко мне обращался как к источнику, из которого черпал, слушая музыку, новые мысли, и фантазия его летела за уносящимися звуками. «Верочка, идем. Играйте мне Бетховена», — выговаривал он это имя чисто по-русски. И вот играю ему сонату за сонатой, или в четыре руки с мамочкой симфонии, или квартеты. Сидит Виктор Михайлович, слушает, вдруг вскочит, ухватившись руками за голову. «Бетховен, как он говорит образно, образно. Ну вот спасибо, побегу домой, а вы...» Обращаясь к нам с Сашей, «дня через два, когда пойдете гулять по полянке, зайдите ко мне посмотреть, что у меня выходит». Мы, конечно, заходили, и показывал он нам, когда начатую картину, когда свои панно каменного века, заказанные ему для исторического музея. Позже, после поездки в Равенну, когда обдумывал и делал наброски для росписи и для фресок Владимирского собора в Киеве, пристрастился, по его словам, и к Баху, и к его пасакалии, и прелюдиям, и фугам, приходил с каждым годом все чаще за музыкой. Когда мне было 17 лет, он сделал с меня набросок своей царевны для картины «Иван-царевич на сером волке». Так шел год за годом. Понемногу полюбил Виктор Михайлович и Шуберта, частично и Шопена, даже заслушивался Фауст симфонии Листа, которую мы любили с самой юности играть с сестрой Сашей на два фортепиано. Нравился ему и Тассо, и Мефисто вальс своей фантастичностью. Когда я стала невестой Саши Зелоти, Виктор Михайлович рассердился не на шутку. «А я думал, что вы любите музыку больше всего на свете. А вот вы любите музыканта и изменяете своей музыке. Это великое разочарование. Я не хочу вас больше видеть», и убежал. Разумеется, эти слова были лишь выражением преувеличенной минутной досады и не могли бы никогда повлиять на наши отношения. Виктор Михайлович привык в продолжении ряда лет приходить к нам в дом всегда, когда ему хотелось слушать музыку. Отказа ни с мамочкиной, ни с моей стороны никогда не было. Он точно чувствовал неотъемлемое право на это, право художника. Но, как ни странно, события складывались сами собою именно таким образом, что нам не пришлось потом никогда видеться. Тогда же я вскоре заболела. В январе умер мой младший брат. Свадьба наша была перед Масленицей, и мы с мужем уехали жить в Германию. Когда мы немного позже жили в Москве во время трехлетнего профессорства Зелотти в консерватории, Васнецов расписывал собор святого Владимира в Киеве. В начале 1892 года мы уехали надолго в Западную Европу, и по возвращении в Россию в мае 1900 года поселились не в Москве, а в Петербурге, откуда и бежали за границу во время революции в феврале 1920 года. В последние годы в России я нередко ездила в Москву как член Совета Третьяковской галереи при Грабаре. В хлебосольной радушной семье его жены, милейшей Вали Мещериной, я встречалась со многими художниками, но с Васнецовым встретиться не пришлось. Словно подслушав вызов Виктора Михайловича, судьба решила нарушить наши многолетние добрые отношения.